потребление кофе, алкогольных напитков, табачных изделий. В случае запора не советуем принимать слабительные средства, которые могут принести вред малышу. Лучше употреблять в пищу побольше овощей и фруктов. Какие продукты могут увеличивать количество грудного молока? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посоветоваться с врачом, так как многое зависит от состояния здоровья самой женщины. С уверенностью можно сказать одно. Усталость не способствует образованию молока. Поэтому перед каждым кормлением надо находить возможность отдохнуть минут 15. Конец 81 страницы. Уход за грудью. Мать, кормящая грудью, должна ухаживать за ней не только из эстетических соображений, но и для сохранения здоровья. Если плохо ухаживать за грудью, на ней могут образоваться трещины, которые очень болезненны и иногда вынуждают прекратить грудное кормление. Кроме того, трещины бывают причиной возникновения нарывов. Чтобы избежать их, надо четко следовать гигиеническим советам. Нельзя также позволять ребенку сосать грудь долго или жевать соски. Хватает ли малышу молока матери? Как это узнать? С помощью постоянного наблюдения за весом, стулом, внешним видом и поведением малыша. Здоровый ребенок, питающийся грудным молоком, выглядит крепким, его кожа розоватого цвета, тело плотное, без прыщиков. После кормления у малыша сытый и довольный вид, он хорошо спит. Вес. Кривая его веса должна заметно приближаться к средней линии, то есть в среднем он должен прибавлять 25-28 граммов в сутки в течение первых 3 месяцев и 20-25 граммов в течение последующих месяцев. Стул. У ребенка, питающегося грудным молоком, стул золотисто-желтого цвета. Кроме первых дней, когда он темно-зеленого цвета, это меконий, первородный кал. Спустя 3-4 дня меконий постепенно заменяется молочным стулом. По внешнему виду он похож на взбитую яичницу, имеет запах прокисшего молока. Периодичность в первые 2 месяца 3-6 раз в день, в основном после кормления. Между 2 и 6 месяцами 2-3 раза в день, впоследствии 1 раз в день. Обычное состояние полужидкий. Если стул жидкий и при этом нет потери в весе, то чаще всего можно не беспокоиться. У ребенка, питающегося грудным молоком, возможен жидкий стул после еды. Запоры у таких детей бывают редко. Если они и случаются, то почти всегда причиной их бывает неправильный режим матери. Вывод. Если внешний вид ребенка, его поведение, стул и вес соответствуют принятым нормам, то можно считать, что ребенок питается хорошо. Если же после кормления у малыша голодный вид, он ищет грудь, сосет воздух, плачет, засыпает с трудом, просыпается через час-два, недостаточно хорошо поправляется, то причина этих явлений может быть в недостаточном питании. Конец 82 страницы. В таких случаях у малыша могут появиться рвота, колики из-за воздуха, который ребенок заглатывает, пытаясь выпить молока побольше. Заметив, что ребенку не хватает питания, иногда делают несколько поспешный вывод. Материнское молоко недостаточно питательно или молоко матери не подходит ребенку. Чаще всего этот вывод неправильный. Наиболее распространенной причиной является недостаточное количество молока у матери. Для проверки советуем в течение 2-3 дней взвешивать ребенка после кормлений. Только обязательно после каждого кормления, так как между ними есть разница. Если взвешивание покажет, что общее количество выпитого за день молока меньше средней нормы, то надо прибегать к дополнительному питанию. Иногда ребенок переедает, однако у детей, питающихся грудным молоком, это бывает редко. Вопросы, возникающие у молодых матерей. «Мое молоко не подходит ребенку», — так иногда говорят мамы, которым хочется скорее отнять ребенка от груди.